пока никто не заметил ее прибытия, поэтому Найтингейл, не сдерживаясь, и завопила: «Венди, я вернулась!» Вторая ведьма резко обернулась, взглянула на прибывшую и широко улыбнулась, приветствуя: «Добро пожаловать домой, Вероника!» Венди была истинным олицетворением доброты и одной из основателей ведьмовской ассоциации. Ей уже было 30 лет, но на ее лице не было ни единой морщинки. Ее длинные, практически достающие до пояса копна рыжеватых волос и взрослые выражения лица придавали ей особый шарм. Она напоминала всем старшую сестру. Она заботилась о каждой без исключения ведьме в ассоциации, неважно, какие именно проблемы у них были, типичные, ежедневные или психологические. Венди всегда старалась помочь советам или действиям. Если вы не Венди, то в ведьмовской ассоциации было бы намного меньше женщин. Именно она стала причиной того, что Найтингейл решил избежать от своей семьи. Найтингейл отправилась за Венди в непроходимые горы, присоединяясь к ее поискам священной горы. Венди была одна из тех немногих, кто знал настоящее имя Найтингейл. «Сколько я уже раз тебе говорила, что теперь я не та трусливая маленькая девочка, которую ты когда-то повстречала», — улыбаясь и качая головой, сказала Найтингейл. «Теперь я могущественная ведьма. Вероники больше не существует. Ты всегда останешься собой. Попытки сбежать от ужасов прошлого не должны заставлять тебя отказываться от счастливых воспоминаний», — мягко возразила Венди. «Конечно же, я рада, что ты любишь свое новое имя, Найтингейл. Я давно уже тебя жду. Ты, должно быть, настрадалась по пути туда и обратно». «Ну...» — Найтингейл сделала шаг вперед и крепко обняла подругу. «Спасибо». Через пару секунд Венди поинтересовалась: «А что случилось с той девушкой? Ты опоздала и не сумела ее спасти?» Услышав вопрос, Найтингейл словно снова почувствовал небывалое воодушевление. Она схватила Венди за руку и азартно затараторила: «Нет, ей не нужна была моя помощь. Скорее, наоборот, возможно, это она может нас всех спасти». Затем она принялась подробно описывать все, что случилось во время ее проживания в городке Пограничный. Городом управляет лорд Роланд Уимблдон, четвертый принц королевства Грейкасл. Он готов дать нам всем приют. А еще он пообещал, что однажды все живущие на территории его страны ведьмы будут спокойно жить, как его обычные подданные. Глава 57. Кара. Змеиная ведьма. Впрочем, Венди явно не разделяла ее радости. Наоборот, она поинтересовалась довольно скептическим тоном. «Он и правда такое сказал?» «Да, он спас двух ведьм, Анну и Нану, еще до того, как я даже добралась до городка Пограничный. Принц с самого начала не верил в то, что ведьмовские способности идут от дьявола. Он говорит, что это, наоборот, наша сила». Найтингейл резко остановилась, осознав, что Венди не верила ни единому ее слову. «Так, ладно», — подумала она, — «вины Венди в этом нет никакой. Ведьма, возможно, поверит в это только если услышит прямо от принца. Но даже тогда есть вероятность, что они будут колебаться. В конце концов, именно этого страстно желали все ведьмы. Нас и так довольно долгое время притесняли и использовали по всей стране. Можно увидеть пострадавших от действия разъяренных толп ведьм. Слишком много раз нас предавали и использовали, оставляя потом умирать, и никто прежде не пытался нам помочь». Осознав это, Найтингейл погрустнела. Впрочем, возможно, ее миссия не будет такой уж и легкой, как она надеялась. «Венди, ты же знаешь, во что превратилась моя магия после дня взросления. Вдобавок к тому, что я могу увидеть магические потоки внутри человека, я еще запросто отличаю правду от лжи», — серьезно заговорила она. «Когда я спросил у принца, зачем ему так рисковать и приглашать к себе ведьм, он ответил: «Меня не волнует ваша сила. Он просто хочет позволить нам жить как простым людям». Поступив так, он вызовет на себя агрессию церкви, нахмурилась Венди. Даже если принц этого и не понимает, уж ты-то знаешь, чем это может закончиться. Найтингейл не удержалась и громко расхохоталась. Я сначала подумала именно это, поэтому и спросила у него, почему он решил, что все пройдет гладко. Знаешь, что он ответил? Она остановилась, немного подумав, точно процитировала слова принца. «Если вы не решитесь на это, вы никогда не узнаете, получится ли». Венди, услышав это, очень удивилась и спросила. «И он не соврал?» «Не-а», — ответила Найтингейл. «Звучит как-то невероятно». Венди слегка расслабилась. Она с Найтингейл дружили уже много лет, поэтому Венди даже и не допускала возможности предательства со стороны подруги. «Ага», — задумчиво кивнула Найтингейл. «Если бы она лично не слышала уверений принца, то тоже не смогла бы ему так быстро поверить». И теперь, задумавшись о проведенном в городке пограничной времени, Найтингейл сообразила, что принц ей практически никогда не врал. За те 2 месяца, что она провела рядом с ним, он попытался обмануть ее всего 1 раз, поэтому Найтингейл вполне доверяла его обещаниям. Она даже и не обиделась на него за то, что он попытался ее обмануть. В конце концов, кто же выложит незнакомой ведьме все свои секреты? «Я хочу сообщить радостные новости сегодня вечером, как только все соберутся». Умоляюще взглянула на Венди Найтингейл. «А еще я хочу, чтобы ты помогла мне их убедить». С наступлением вечера в лагерь стали возвращаться ведьмы, которые работали снаружи. Увидев Найтингейл, они радостно приветствовали ее и старались перекинуться с ней хотя бы парочкой фраз. Найтингейл, видев на руке у каждой ведьмы полоски белой ткани, со временем становилась все печальнее и печальнее, стараясь не отвечать больше ни на какие вопросы. Затем, сидя у огня, она начала свой долгий рассказ. Она говорила о том, как тайно проникла в городок пограничный, как встретила Роланда, Анну и Нану. Рассказала про строительство стены, паровые машины, как жители города отбили атаку демонических зверей и, наконец, о том, как прошел день пробуждения Анны. Найтингейл даже показала ведьмам некоторые чертежи паровых машин, чтобы убедить всех в том, что она не врет. Большинство ведьм присоединились к ведьмовской ассоциации, жили довольно закрытой жизнью. Им было сложно представить, что они могли свободно жить где-то снаружи, поэтому они очень внимательно слушали. Но как только Найтингейл рассказала о том, что Анне не пришлось терпеть боль в ее день взросления, толпа женщин практически вскипела. День взросления был величайшей проблемой ведьм. Он преследовал их до самого конца их дней, заставляя убегать из дома, оставляя семьи и теплые комнаты. Ведьмы даже решились отправиться через непроходимые горы, надеясь где-нибудь там все-таки отыскать священную гору. Если то, о чем говорила Найтингейл, было правдой, если на самом деле где-то есть готовый принять на своей территории ведьм-лорд, который к тому же знал, как избавить женщин от страданий во время демонических укусов, то не было ли то место еще лучше, чем пресловутая священная гора? Вдруг в толпе начал образовываться проход, сквозь который продвигалась зеленоволосая ведьма, половина тела которой была окрашена татуировками со змеями. Увидев ее, Найтингейл уважительно поклонилась и произнесла: «Здравствуйте, уважаемая наставница». Эта ведьма была основательницей и главой ведьмовской ассоциации по имени Кара, змеиная ведьма. Все ведьмы обращались с ней исключительно как к наставнице. «Услышав твою сказку, хрипло и монотонно заговорила Кара, уж не хочешь ли ты сказать, что мы все делаем неправильно?» «Нет, наставница, это не сказала, а...» «Хватит, Кара!» отмахнулась от Найтингейл. «Уж не знаю, что там такое с тобой случилось, когда ты заявилась в городок пограничный, что заставило тебя рассказать небылицы. Принц, который волнуется о ведьмах, да это же смешно. Он скорее о лягушках заботиться будет». Она развернулась к толпе и подняла руки. «Сестры, вы забыли о том, как эти мерзкие люди с вами обращались?» Не позволив Найтингейл не произнести звука, она продолжила вопить и дальше. «Да-да, я сейчас говорю о той группе обычных людишек, которые прикрываются именем Бога. Постоянно пытаются нас всех истребить. Да, они бы не посмели даже взглянуть на нас, если бы у них не было медальона божественного возмездия. Наша сила дана нам не дьяволом, а Богом, так что это не нужно наказывать за несоблюдение законов божьих. Этим должны заниматься мы, Ведьмовская ассоциация, а священная гора, о которой написано в древних книгах, это жилище богов». Что Найтингейл не могла поверить в услышанное, несмотря на то, что глава ассоциации всегда была довольно эксцентричной. Она очень сильно хотела найти священную гору и прикладывала к этому довольно много усилий, но никогда раньше она не озвучивала, как сумасшедшая. Несмотря на то, что Кара не была такой общительной, как, например, Венди, но она никогда, но она всегда была очень честной с ведьмами. Найтингейл никогда прежде не замечала за ней такой жестокости по отношению к обычным людям. Может, последние годы она просто-напросто прятала в себе ненависть и злость, стараясь сделать видимость того, что ведьмы никуда и ничем не лезут, одновременно с этим накапливая силы для одной решающей громоподобной атаки в будущем. Найтингейл задумалась, почему именно Кара решила спрятаться так далеко. «Мы нашли подсказку о пути, ведущем на Священную Гору. Все случится именно так, как написано в древних книгах. Через 20 дней в ночном небе, словно капля крови, со стороны Великой Шимен взойдет кроваво-красная луна. Как только это произойдет, мы окажемся на другой стороне». Кара внезапно замолчала и, развернувшись, взглянула на Найтингейл. «Смертные тебя обманули, играя на желаниях, присущих каждой ведьме. Страдания, которые приносит нам день взросления, это божьи испытания. Только лишь сильные духом ведьмы могут их пережить. А насчет церкви, Кара ощетинилась. Это просто кучка простых смертных, которые посмели действовать во имя богов. Рано или поздно они отправятся в ад». «А что насчет тебя, дитя? Пора бы тебе вернуться к нам». Кара на секунду замолчала. «Если ты забудешь все свои сказки, то я прощу твою глупость и ошибки. Как член Ведьмовской ассоциации, ты получишь от нас всю посильную помощь, а вскоре отправишься вместе с нами на Священную Гору, обретя там вечную свободу». Найтингейл похолодела от ужаса. «Боль — это тест. Страдания в день пробуждения — это всего лишь испытание, и те сестры, кто от них умер, были всего лишь слабыми звеньями?» Нет, это объяснение было слишком похоже на церковное. Некоторые ведьмы в толпе, казалось, не поверили ни единому слову Кары. Но никто, даже Венди, не попытался ей возразить. Найтингейл вдруг почувствовала себя настоящей дурой. В мгновение ока вся Ведьмовская ассоциация стала для нее лишь сборищем посторонних людей. Найтингейл покачала головой. «Я возьму с собой любую, кто захочет отсюда уйти. Но если решите остаться, удачи вам с этим». Приготовившись было уйти, Найтингейл вдруг почувствовала легкое покалывание на левой лодыжке. Взглянув вниз, она увидела, что ее укусила какая-то светящаяся синяя-черная змея, умудрившаяся прокусить толстую кожу. Магическая сила Кары позволяла ей управлять змеями, выбирая для укусов любой яд. По телу Найтингейл моментально распространился паралич. Она попыталась было что-то сказать, но провалилась в темноту. Глава 58. Побег. Найтингейл не знала, сколько времени она провела без сознания. Очнувшись, она обнаружила, что за руки была привязана к столбу. Более того, ее привязали еще и за талию, и за ноги. Найтингейл попыталась было освободиться, но ее привязали так крепко, что у нее даже пошевелиться толком не выходило. Следующим логичным шагом было попытаться использовать магию, но при попытке вызвать свои силы Найтингейл не чувствовала абсолютно ничего. Ее полностью лишили возможности освободиться. Взглянув вниз, Найтингейл заметила висящий у нее на шее прозрачный продолговатый камень.